Бреслау. Воскресенье, 10 января 1937 года, половина 11 вечера. Мок не поехал домой, несмотря на то, что визит пастора Крэпса наверняка уже завершился. Сидя в авто, бездумно поглядывал на группу молодых людей с лыжами и рюкзаками, пьяную Биби, которая перебрасывалась шуточками с Полером, на продавца сосисок, который ежеминутно открывал свой котел, чтобы аромат соблазнял пассажиров, а его самого согревал горячий пар. Мок знал, что эти минуты тупого созерцания чего-либо всегда заканчиваются лихорадочными ассоциациями, что эти моменты абсолютной умственной неподвижности вдруг приводят в движение цепочки образов. Конечно, речь не шла о каких-то оригинальных идеях или новаторских решениях. Нет, его амбиции были куда меньшими. Просто хотел ухватить одну мысль, которая возникла, когда Полер должен был покинуть машину. И осталась подавленной долгими благодарностями извозчика. Смотрел на двух офицеров в черных шинелях и фуражках. Ударил себя ладонью по лбу. Так и не сумел для себя прояснить, почему именно их вид напомнил ему эту мысль. Вышел из машины и направился к вокзалу. Не обратил внимания на улыбающуюся Биби, ее худую коллегу и продавца сосисок. В вестибюле, замкнутом полукруглыми сводами, огляделся и обнаружил свою цель — стояк с поблескивающими фанерными таблицами расписания поездов. Длинными сторонами они были прикреплены к большому кольцу. Подошел к таблицам, начал их листать. А они стучали друг о друга, привлекая внимание какого-то мужчины, чья глуповатая ухмылка и красные глаза доказывали, что он еще не завершил празднование Нового года. Мок нашел нужную доску прибытия на центральный вокзал, Вроцлава, после полуденных и вечерних поездов. Его взгляд сразу обнаружил выделенные строчки международных экспрессов. Один единственный состав прибывал около 10 вечера, то есть именно тогда, когда извозчик Полер забрал своих таинственных пассажирок. Экспресс прибывал каждый второй день в половине 10 вечера. Мок вынул блокнот, перетянутый резинкой, старательно выписал на разлинованной странице всю информацию об этом поезде. Подошел к другому стояку с надписью «Отправление», игнорируя пьяницу, который пытался попросить у него на пиво. Там долго искал, пока не обнаружил номер интересующего его экспресса. Отправлялся каждый второй день рано утром. Мок выписал все промежуточные станции, одну из них подчеркнул, написав сбоку «Граница». Вспомнив минутное затмение памяти, случившееся в автомобиле, дописал решительно, категорически. Что следует сделать завтра? Позвонить на пограничный пункт в Моргенрот. Выходя из вокзала, увидал извозчика Полера, возившегося с лошадью. Помахал ему рукой, но тот его не заметил. Ну что ж, весело подумал Мок. Не каждый день ему выпадает возить преторианцев Гитлера. В пролетке с папиросами в руках вольготно развалились два эсэсовца. Те самые, что пару минут назад проходили мимо его машины.